Человек с хронически воспаленной самооценкой, при внешней браваде раним ужасно. Всю жизнь психологические дуэли и рукопашные. Имел судимость, хобби, чеканка, вот это его штука. Медный профиль в углу, что-то вроде царицы Тамары. Пишет стихи. Хоть ты поймешь меня не скоро, я все равно люблю тебя, я унесу тебя, как ворон, твой черный локон теребя. Ясно. Чей номер 7? Умение управлять людьми незаметно. А вы как думаете? Ну, какой-нибудь психологически грамотный руководитель отдела? Почти угадали. Жена руководителя отдела. Жена? Короче, вы хотите сказать, сколько людей, столько проблем общения? Совершенно верно. А всеобщие, единые проблемы? Стало быть, нет. Совершенно неверно. Есть. Так в чем же она? В ее непонимании. То есть? Нихт, Ферштейн. Не понимаю. Вот-вот. Циник, брысь. Цинцинат, за минуту до того спрыгнувший с меня на пол, посигнул на одну из настенных рабочих бумажек, которую с соблазнительным шуршанием шевелил сквознячок. Брысь, кому говорю. Моя твоя не понимай, стрелять буду. Циник понял. Но этой последней репликой что-то во мне застопорилось. Я замолчал, ДС тоже. Мы играли в шахматы. В конце партии на доске остались два голых короля, белый и черный. Неплохая модель двух психологов, понимающих, что они не понимают друг друга. Мера небытия. В другой раз у меня дома проблема была сформулирована иначе. У психотерапевтов, надо заметить, бывают дни говорильные, после которых устает язык, болит горло и хочется умолкнуть навек. А бывают и такие, когда работаешь преимущественно ушами, и в конце дня хочется кому-то что-то сказать. Рассказывает ДС обычно в лицах, энергично перевоплощаясь и иногда непроизвольно рифмуя. Ну так вот, дело давнее, но как сейчас? Был я болен, худ и сер, и пришел в тубдиспансер. Врач взглянул в мою историю и послал в лабораторию. В течение суток нужно было, извините, плевать в баночку, ну, вы знаете. Прихожу я в тот подвал, где не раз уже бывал. Чистота, пробирки, банки, две веселых лаборантки. Очевидно, не спешат, посидите, говорят. Между делом переговариваются. Меркулова помнишь? Все с женой не может развестись. Ага, угу. Умер Меркулов. Когда? Недели 3 уж. Да у него вроде БК отрицательно? Отрицательно, отрицательно. А в 2 дня диссеминированный с менингитом. Это как Иванов? Лохматый Иванов? Цветочки носил. 3 детей. Жена вышла за двоюродного. Своего? Какого своего? За его. Подполковник. А Николай Степанович вчера... Что за странная штука? Не понимаю, где нахожусь. Ничего не понимаю. Я где-то не здесь. Меня нет. Кто эти женщины? Их тоже нет. Пустые голоса, проходящие сквозь пустоту. Но кто же здесь сидит на этом бледно-бежевом стуле с темной баночкой в руках? Ага, это баночка. Баночка, больше ничего. Они не имели никакого намерения травмировать мою психику. По той простой причине, что никакой такой моей психики для них вовсе не существовало. Обладателем психики мог быть случайно забредший в лабораторию крокодил или Николай Степанович, но только не баночка. Обладателями психики были они, вскользь сочувствовавшие 3 детям умершего, но не я. В клинике, где случилось полежать недельку-другую, услышал мимоходом оброненное: «Из 30-й палаты выписывается фурункул носа». Это уж почище, чем у Гоголя, а, коллега? Не какой-нибудь нос, а фурункул. Его сиятельство — фурункул носа в разноцветных галунах с изумрудами. В травматологии поступил череп. Женя, возьми его. Женя череп в руки взял, быстро дырку залатал. Череп чок-чок-чок, дарит Жене коньячок. От чистого сердца, право же, с искренней благодарностью. и ушел, подмигивая затылочной костью.